Глава 12. Он стоял, и жуткий алый огонь светился в его ярких тревожных глазах, хотя он больше не тревожился. Он мерил взглядом эти ничтожные существа и с презрением думал о том, что может нырнуть в ближайшую стену, прежде чем хотя бы одно из них направит на него вибратор. Икстель пришел за первым гуулом. Для того, чтобы выхватить гуула из центра группы, ему нужно было деморализовать всех на борту. Гроссвенфу, который наблюдал эту сцену, показалось, что его обволакивает туман нереальности. Лишь несколько человек остались в поле зрения. Ван Гроссен и два техника находились к Икстлю ближе остальных. Мортон находился далеко за Ван Гроссеном. Чуть дальше виднелась часть головы и туловища скита. Вся группа являла собой жалкую картину перед лицом возвышающегося над ними высокого, толстого, цилиндрического чудовища. Зловещее молчание нарушил Мортон. Он подчеркнуто убрал руку со светящейся рукоятки вибратора и твердым голосом заявил: «Не пытайтесь в него стрелять. Он может двигаться с быстротой молнии, и его не было бы здесь, если бы он не считал, что он для нас недостижим. Кроме того, мы не можем рисковать. Возможно, это наш единственный шанс». Он смолк, затем продолжил уже более уверенным тоном: «Все, кто видит и слушают нас, окружите этот коридор, несите самые тяжелые огнеметы, даже полуогнеметы, и поджигайте стены. Отрежьте путь к этому месту и возьмите его в фокус. Действуйте». «Отличная мысль, директор». На экране возникло лицо капитана Лича, закрыв на мгновение изображение Иксля и остальных. «Если вы сможете продержать это исчадие ада 3 минуты, то мы к этому времени будем там». Его физиономия исчезла так же быстро, как и появилась. Гроссвенф оставил свой наблюдательный пункт. Он был совершенно уверен в том, что находится слишком далеко от места действия, чтобы сделать ценное наблюдение, которое нексиалист мог бы положить в основу действия. Он не являлся членом ни одной из важных аварийных команд и поэтому счел своим долгом присоединиться к Мортону и остальным людям на опасной территории. Он бегом миновал другие коммуникаторы, услыхав на бегу совет Кариты: «Мортон, воспользуйтесь этим шансом, но на успех не рассчитывайте. Заметьте, что он вновь появился, прежде чем мы смогли подготовиться к действиям против него. Неважно, намеренно или случайно, но он поставил нас в трудное положение. И в результате, какова бы ни была его мотивировка, мы вынуждены решать все в спешке на ходу, когда мы не можем мыслить ясно и четко». Гроссвенф уже спускался в лифте. Распахнув дверцу, он выбежал наружу. «Я убежден», — доносился из коммуникатора, установленного в следующем коридоре, голос Кариты, «что огромные ресурсы этого корабля способны победить любое чудовище. Я, конечно, имею в виду мыслимое чудовище». Если Карита и сказал что-то еще, то Гроссвенф этого уже не слышал. Он свернул за угол коридора. Там впереди находились люди, а за ними Икстль. Гроссвенф увидел, что Ван Гроссен шагнул вперед и протянул Икстлю листок. Существо поколебалось и взяло листок. Оно бросило на него взгляд и отступило с ревом, перекосившим его жуткую физиономию. «Какого дьявола вы делаете?» – закричал Мортон. Ван Гроссен напряженно улыбался. «Я только показал ему, как мы можем его уничтожить», – негромко проговорил он. Его фраза осталась неоконченной. Гроссвенф все еще находился поодаль и увидел случившееся в качестве зрителя. Все присутствующие оказались вовлеченными в ужасную ситуацию. Вероятно, Мортон понял, что должно сейчас случиться. Он шагнул вперед, будто пытаясь инстинктивно заслонить своим большим телом Ван Гроссена. Рука с длинными проволокообразными пальцами отпихнула директора, настоящих за ним людей. Он упал, увлекая за собой тех, кто стоял ближе к нему. Поднявшись, он схватился за вибратор, но так и замер с рукой на рукояти. Как сквозь искажающее стекло Гроссвенф увидел, что существо держит Ван Гроссена в двух огненного цвета руках. 220-фунтовый физик вырывался, извивался, но тщетно. Тонкие твердые руки держали его стальной хваткой. Гроссвенф не воспользовался своим вибратором лишь потому, что если бы он попал в чудовище, то пострадал бы и физик. Поскольку вибратор не мог убить человека, но мог вернуть его бессознательное состояние, выбор состоял в следующем. Должен ли он был воспользоваться оружием или предпринять попытку получить у Ван Гроссена информацию? Он выбрал последнее. Гроссвенф отчаянно крикнул: «Ван Гроссен, что вы ему показали? Как мы можем его уничтожить?» Судя по тому, что он повернул голову, Ван Гроссен его услышал. Это было последнее, что он успел сделать. В следующий момент произошло немыслимое. Существо сделало скачок и исчезло в стене, все еще держа физика в руках. Гроссвенфу на мгновение показалось, что его зрение сыграло с ним шутку. Но перед ним была только твердая, гладкая, блестящая стена и 11 растерянных в испарине людей, 7 из них с поднятыми вибраторами, из которых они безо всякой пользы выпустили заряды. «Мы пропали», – прошептал один из них. «Если он может изменять наши атомные структуры и проносить нас с собой через твердые тела, то мы не сможем с ним бороться». Гроссвенф заметил, что Мортон раздражен этим замечанием, как человек, пытающийся во что бы то ни стало сохранить присутствие духа даже при чрезвычайных обстоятельствах. Он сердито воскликнул: «Пока мы живы, мы будем с ним бороться». Подойдя к коммуникатору, он спросил: «Капитан Лич, каково положение?» После некоторой паузы на экране возникла голова и плечи командира. «Ничего хорошего», – коротко бросил он. «Лейтенант Клей говорит, что видел, как что-то алое провалилось сквозь пол, направляясь вниз». Он сморщился и добавил: «Мы можем временно сузить круг наших поисков в нижней части корабля. Что же касается остального, то мы как раз устанавливали аппаратуру, когда это случилось. У нас было слишком мало времени на атаку». «Мы тут ни при чем», – мрачно проронил Мортон. Гроссвенфу показалось, что это было не совсем так. Ван Гроссен ускорил свою поимку тем, что показал чудовищу диаграмму того, каким образом оно будет побеждено. Это был типичный человеческий эгоистический поступок, не принесший никакой пользы. Более того, он продолжил этим спор Гроссвенфа со специалистами, односторонние проявления действий которых не были и не могли быть связаны. За тем, что совершил Ван Гроссен, стояла привычка тысячелетней давности. Подобные действия были хороши в ранние периоды научных поисков, но теперь, когда каждое открытие требовало знаний и взаимодействий множества наук, подобный поступок не имел никакой ценности. Гроссвенф спрашивал себя, действительно ли Ван Гроссен придумал способ борьбы с Икстлем и ограничивается ли эта техника борьбы действиями в пределах одной науки. Любой созданный Ван Гроссеном план должен быть ограничен знаниями физики. Его раздумья были прерваны словами Мортона. «Мне бы хотелось получить несколько версий по поводу того, что было на листке бумаги, который Ван Гроссен показал красному дьяволу». Гроссвенф выждал немного, но поскольку никто не отозвался, он сказал: «У меня есть версия, директор». «Мы вас слушаем», – проронил директор. Единственной возможностью привлечь внимание пришельца было показать ему какой-то общий для всей Вселенной символ. Поскольку Ван Гроссен физик, то символ, которым он должен был воспользоваться, должен говорить сам за себя. Он сделал паузу и огляделся. Эллиот чувствовал, что поступает мелодраматично, но это было неизбежно. Несмотря на дружелюбное отношение Мортона и инцидент с миром Риим, он еще не был признанным авторитетом на борту корабля, поэтому было бы лучше, если бы ответ пришел в голову людей спонтанно. Молчание нарушил Мортон. «Давайте, давайте, молодой человек, не держите нас в неведении, мы слушаем вас». «Атом», — сказал Гроссвенф. Лица стоящих вокруг него людей оставались непроницаемыми. «Но это же бессмысленно», – удивился Скит. «Зачем Ван Гроссену было показывать ему атом?» «Конечно, не просто атом. Я думаю, что Ван Гроссен нарисовал структуру атома металла, который составляет внешнюю оболочку корабля». «Верно», – подхватил Мортон. «Одну минуту», – произнес с экрана капитан Лич. «Очень сожалею, но я не физик и хотел бы знать, о чем идет речь». Мортон пустился в объяснение. «Это очень просто. Гроссвенг имел в виду, что две части корабля состоят из материала невероятной плотности, внешняя оболочка и аппаратная. Если бы вы были с нами, когда мы впервые ловили пришельца, то вы бы заметили, что когда он провалился сквозь дно клетки, то был сразу же остановлен оболочкой корабля. Ясно, что через такой металл он проникнуть не может. Дальнейшим доказательством этому является то, что ему пришлось воспользоваться шлюзом, чтобы проникнуть внутрь корабля. Удивительно, как мы все упустили из виду это обстоятельство». «Может, мистер Ван Гроссен показал на листе энергетические экраны, которые мы разместили в пространстве?» – предположил капитан Лич. Мортон вопросительно посмотрел на Гроссвенфа, который уверенно проговорил. «Существо уже познакомилось с энергетическим экраном и перенесло его действие. Ван Гроссен наверняка верил в то, что придумал нечто новое. Кроме того, единственный путь показа на бумаге силового поля – это уравнение с математическими символами». «Весьма резонное объяснение», – заметил капитан Лич. «По крайней мере, у нас на борту имеется одно место, в котором мы можем чувствовать себя в безопасности. Аппаратная и, в несколько меньшей степени, стены с заслоном, окружающим квартал и спален. Я полагаю, что мистер Ван Гроссен должен был именно это считать нашим преимуществом. С этого момента всему персоналу корабля надлежит находиться именно в этих зонах, кроме случаев особого разрешения для специальных команд». Он повернулся к ближайшему коммуникатору и повторил приказ, после чего добавил следующее. «Главам отделов, внимание! Вы должны быть готовы к ответу на вопросы, связанные с вашей специальностью. Необходимые работы будут проводиться специально подготовленными людьми. Мистер Гроссвенф, прошу вас считать себя принадлежащим к этой группе. Доктор Эггард, используйте, где необходимо, противосонные таблетки. Никто не должен спать, пока эта тварь не будет уничтожена». «Хорошая работа, капитан», – тепло сказал Мортон. Капитан Лич кивнул и исчез с экрана коммуникатора. «А как насчет Ван Гроссена?» – осведомился один из техников. «Единственное, чем мы можем ему помочь, так это уничтожить того, кто его захватил», – сурово заявил Мортон.